Слезы тоже ведь лгать научились. «Смотрите, уходят», — сказал Знаменский, — «рука в руке». «Да, рука в руке. Так и по жизни пройдут. Вот видите, вы еще молодой, еще доживете до поры, когда эти мальчуганы и девчушки свое слово скажут. Они не простят». «Как же они живут?» «Помогаем. Вы будете помогать. Встанете на ноги, будете помогать. Родни у них много, помогают. Из родного селения Ашира идет помощь. Не все люди-люди, но есть среди людей люди. Ашир это знал. Он на людей надеялся. Он смелым был, не сослепу. Мне бы поговорить с ней. Не сейчас. Она еще молчит, надолго будет молчать, и дети станут молчаливыми, и они не простят, дети Ашира. Не к мести взываю, к справедливости». Они стронулись и пошли. Эта вереница детей, взявшихся за руки, эта женщина в красно-черно-белом знамени вдовства и рыжий пес, друг того, кто лежал под надгробием, верный друг, пока не подохнет преданный. Собаки ведь не умирают, а подыхают, но в отличие от рода людского, собачья верность безукоризненна. «Пошли и мы», — сказал Дим Димыч, — «тут недалеко». Он пошел сохлый, сутловатый, кладбищенскую обретя походку, когда не нужно ничего в себе пружинить, казаться пусть даже и перед самим собой еще в силе, еще в энергии, поскольку вокруг взирают обладатели особой зоркости, особой правдивости. Витает эта зоркость, правдивость между звездами и крестами и полумесяцами, между деревьями, венками и цветами, вспаркивают птицами, в небе парит, в надкладбищенском особом небе, где тучи замерли в библейских фигурах. Это кладбище было из старейших в городе. Даты на могильных плитах отлетали к началу века, когда, собственно, и начался Ашхабад. Здесь много было богатых могил, а леповатая пышность которых уже была смягчена временем, когда памятники, срубленные небрежной и жадной рукой, доводятся до тайны печали и высокой думы резцом, зажатым в длани великого скульптора, которому люди давно нашли имя, да только одни зовут так, другие эдак, спорят из-за этого между собой, убивают из-за этого друг друга, утверждая первенство своего бога. Им первенство важно, в любом деле важно им первенство. Кровью мир залит из-за этого первенства. Веками кровь льется, она и сегодня изобильна, эта кровь. А скульптор продолжает лепить, идет работа. Теперь пришло время Дим Димычу замереть. Встал, уронив руки, перед крохотной лужайкой российской травы, где три камушка паслись, один побольше, два маленьких, и все. Но трава зеленела молодо, ухожен был лужок, зной здешний, яростный, его не осилил, песок с близких барханов. Вон они, за кладбищенской оградой, не припорошил. В ногах лужка виднелась медная, зарывшаяся в траву дощечка. Знаменский наклонился, прочитал. «Коноплины. Нина, Коля, Мария». И все. На дощечке оставалось место еще для одного имени. И все. Дат рождения и смерти не было. «А даты?» — спросил Знаменский, глянув снизу в лицо Дим Димыча, изумившись синеве его всегда сощуренных глаз, распахнутых и синих-синих, таких же российских, как эта трава. «Тут все пространство кладбища по эту сторону аллеи отдано землетрясенцам. Тут все одной даты, в ночь с 5 на 6 октября 1948 года. Мария умерла позже, но искалечило ее землетрясение, но позвали дети. Дим Димыч склонился над лужайкой, полоть начал траву, выискивая едва приметные, едва шагнувшие в сохлость стебельки.